Пир должен был длиться всю ночь, и светильники с несколькими ветвями стояли, как деревья, на скатертях из цветной шерсти, покрывавших низкие столы. Большие кувшины из сплава золота и серебра, амфоры из синего стекла, черепаховые ложки и маленькие круглые хлебы теснились среди двойного ряда тарелок, выложенных по краям жемчугом. Кисти винограда с листьями обвивались, как тирсы, вокруг лоз и слоновой кости. Куски снега таяли на подносах из черного дерева. Лимоны, гранаты, тыквы и арбузы лежали горками на высоких серебряных вазах. Кабаны с раскрытой пастью утопали в пряных приправах. Зайцы, покрытые шерстью, точно прыгали между цветами. Мясные фарши наполняли раковины. Печенье имели символические формы. Когда поднимали крышки блюд, оттуда вылетали голуби. Рабы, подоткнув туники, ходили вокруг столов на цыпочках. Время от времени лиры играли гимны и раздавалось пение хора. Гул толпы, немолчный, как рокот моря, носился вокруг пиршества и точно баюкал его необъятной гармонией. Некоторые вспоминали пир наемников. Все отдавались мечтам о счастье. Солнце стало спускаться, и серп луны уже поднимался в другой части неба. Вдруг Саламбо, точно ее кто-то окликнул, повернула голову. Народ, глядевший на нее, следил за направлением ее взора. На вершине Акрополя открылась дверь темницы, высеченной в скале у подножия храма. В черной дыре стоял на пороге человек. Он вышел, согнувшись, с растерянным видом дикого зверя, вдруг выпущенного на свободу. Свет ослепил его, и он стоял некоторое время, не двигаясь с места. Все его узнали и затаили дыхание. Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным, окружено почти священным блеском. Все вытянули шеи, чтобы взглянуть на него, в особенности женщины. Они горели желанием видеть того, кто был виновником смерти их детей и мужей. Из глубины их души поднималось против воли низкое любопытство, желание познать его вполне. Желание это смешивалось с угрызениями совести и усиливало ненависть. Наконец он ступил вперед. Смущение, вызванное неожиданностью, исчезло. Толпа подняла руки, и его не стало видно. Лестница Акрополя имела 60 ступеней. Он быстро спустился с них, точно уносимый горным потоком с высоты гор. Трижды видно было, как он делал прыжки. Потом он очутился внизу и остановился. Плечи у него были в крови. Грудь дышала тяжелыми толчками. Он так силился разорвать путы, что руки его, крестообразно связанные на обнаженной пояснице, надувались, как кольца змеи. С того места, где он очутился, перед ним расходилось несколько улиц. В каждой из них протянуты были из конца в конец параллельно три ряда бронзовых цепей, прикрепленных к пупу богов-потеков. Толпа теснилась у домов, а посредине расхаживали слуги старейшин, размахивая бичами. Один из них стегнул его изо всех сил. Мато двинулся в путь. Все вытягивали руки поверх цепей, крича, что для Мато оставлен слишком широкий путь. Так он шел, ощупываемый, пронзаемый, раздираемый пальцами толпы. Когда он доходил до конца одной улицы, перед ним открывалась другая. Несколько раз он бросался в сторону, чтобы укусить своих преследователей. Тогда они быстро отступали, цепи заграждали ему путь, и толпа разражалась хохотом. Кто-то из детей разорвал ему ухо. Девушка, прятавшая под рукавом острие веретена, рассекла ему щеку. У него вырывали клочья волос, куски тела. Другие палками или губкой, пропитанной нечистотами, мазали ему лицо. Из шеи с правой стороны хлынула кровь. Толпа пришла в неистовство. Этот последний из варваров был для карфагенян олицетворением всех варваров, всего войска. Они мстили ему за все свои бедствия, за свой ужас, за свой позор. Бешенство толпы еще более разгоралось по мере того, как она удовлетворяла свою жажду мести. Слишком натянутые цепи гнулись и едва не разрывались. Толпа не чувствовала ударов, которыми рабы ее отгоняли. Некоторые цеплялись за выступы домов. Изо всех отверстий в стенах высовывались головы. Все то зло, которое народ уже не мог нанести Мато, изливалось в криках толпы. Мато осыпали жестокой, грубой бранью, проклятиями, насмешливым подзадориванием. И точно мало было тех мук, которые он терпел, ему пророчили еще более страшные пытки в вечности. Слитный вой, несмолкаемый, бессмысленный, наполнял собою Карфаген. Иногда один какой-нибудь звук, хриплый, неистовый, свирепый, повторялся в течение нескольких минут всем народом. Стены дрожали от него сверху донизу, и Мато казалось, что дома с обеих сторон улицы наступали на него, поднимали на воздух и как две могучие руки душили его. Но он вспомнил, что когда-то уже испытал нечто подобное. И тогда была та же толпа на террасах, те же взгляды, та же ярость. Но он шел свободный, все расступались перед ним, его защищал Бог. Это воспоминание становилось все более отчетливым и преисполняло его сокрушающей печалью. Тени проходили перед его глазами, город кружился перед ним, кровь струилась из раны в боку, он чувствовал, что умирает. Колени его сгибались, и он тихо опустился на каменные плиты.